Четвертое. И что дальше, Брама? Повел светящийся в темноте сигаретой Стас. Не знаю. Констатировал путник, присаживаясь рядом на скрипнувшее деревянное крыльцо. Решай сам. Свое я принял. Кстати, на этом самом крыльце. Считай традиция. Не люблю я кабинеты, умные речи, а чтобы все по-простому. Человеку для счастья не так уж и много надо, чтобы костерок, запах дыма и покрытая росой трава. Посмотришь на росу, а в ней звезды отражаются. Ответ приходит сам собой, рождается с тишины. Не знаю, я и права не знаю. Делаем как можем, совесть по совести. Большинство разошлось по вероятностям, ища пути помощи другим, но насильно никого не спасая, не навязывая. А если просят помощи, не вышник же ее искать. Я в свое время искал, хотя нет, решили выбрали за меня, поставив перед фактом. Все казалось правильным. Может и отдаленно от нашего человеческого, но правильным. У каждого своя правда, а совесть одна на всех. Хотя у некоторых ее не добудешься. Если просят, помогаем. Деятельно помогаем, не садя на шею. Ты видел вероятность иерархии, и ни в одной нет зоны. Она – козырная карта для структивых, упорно хотящих постичь и исследовать мир. И подгадить людям в изучении тонкого мира самое то, чтоб не лезли. Вы же вылезли. Как? Долго рассказывать. Путник едва заметно коснулся Стаса. В того потек поток воспоминаний, и он прислонился к столбу. Пусть поспит, ему полезно. Ну а с твоей... «Вышней иерархии, что делать?» «Слишком убеждены в правоте». «Вороша в заре картошку», — произнес бывший архистратик. «Да и нет у них особого выбора. Делать, что положено, иначе не дано. Попробуем убедить все-таки престольные служители». «Послушают?» Нарезая на доске ломтиками сала, пыхнул дымом путник. «Вроде как должны, сам понимаешь, дисциплина». Особенно увидев, что человеческий путь доступен и нам. Вот и славно. Наливай лозу и гарика толкани. Расхрапелся. Это такое наслаждение спать. Попробуй, как мы, бодрствовать эонами, за всем приглядывая. Он потряс за плечо Гавриила, тут начал отмахиваться, а потом встал, потирая лицо и с хрустом потянулся. Собрались, понимаешь, алкоголики. Только дай повод. Будь человеком, не проповедуй, а... «Пока ты дрых, мы разрабатывали план». «Зная ваши планы...» Разглядывая бисер небосвода, протянул Гаврил и толкнул следующего. «Вставай, царство Божие проспишь. У них оно совершилось и без нас». «И слава Богу!» «Говорил же, из-за человека пал. Человеком же буду прощен». «Хватит вам препараться, мужики!» «Уздрогнули за человечество, ёшкин кот!» «Родили угли костра». Трели сверчков и лягушачьи хоры, перебывало едва слышное пуканье совы. Скрипнули двери, показался Гордеич, несущий плетеную бутыль. И, видев Стаса, осуждающий кивнул. «Совсем умотали парня. Совесть у вас есть, нет? Навалили на него проблем, будто своих мало». «Не сердись, Гордеич. Объяснять, что как и произошло, времени нет. Вот и пришлось». «Чудеса творите вы, мастаки». «Только где же вы были, гости небесные, когда мы захлебывались в крови? Где были, когда один за другим сгорали на реакторе, не выпуская вырвавшуюся стихию наружу?» В глазах Михаила блеснула горечь. Может, просто отблеск, но он не отвел взгляда от крепкого, седого, как лунь старика. «Это не совсем верное представление. Да, мы наблюдали за вами, за... человечеством, но и сами связаны законами развития, опровергнуть которые невозможно. Это нелегко. Мочь, но не иметь права помочь. Единственное, что оставалось, направлять ваше развитие издали, дабы в огненном горниле эволюции из сотен мириадов миров Аккалин возник один ретроспективный. Мы не можем воплощаться напрямую в своем истинном естестве. Мир попросту не выдержит». «Погоди. Почему же позволили тогда вас захватить?» – прищурился Брама. «Мы пришли, когда исполнилась полнота времен. Для восстановления нарушенного витка нашей архангельской ступени. В иерархии, кроме нас троих, никто не знает о природе слияния граней. Но без вас она попросту невозможна». «Фига себе дела! Чего же молчали? Хорошенькое начало. Действовать темную. Какая в темную? Отмахиваясь от наседающего комара, говорил. Хотели убедиться, что вы сами, без нашей или чьей-либо сторонней помощи, достигли нужного морально-этического уровня. Вынесли уроки, которых не смогли в свое время понять мы. Присутствующие, не сговариваясь, посмотрели на Деницу. Тот заерзал и развел виноватый руками. Бес попутал. Что же еще сказать? Извиняться глупо, да и не помогут извинения. Парламентера, значит? Потрепал волосы, сдвинул на затылок картуз гордеч. И что же дальше? Решать всем сообща, нам, людям. Сами неожиданно негаданными стали. Не спрашивайте, как. Не знаем. Если бы знали, стали бы городить такой огород. Знаний и опыта у нас, да, больше, но не человечности. И все-таки как он синхронизировал? Указал Брама на привалившегося к столбу Стаса. «Помнится, когда я прошел всего одну синхронизацию, то едва шарик и за ролики не заскочили. Как выдерживают остальные, вообще не пойму». «Порыв человеческого духа». Вороша прутиком угольки костра, снизал плечами Михаил. «Он всегда отличался неудержимым стремлением к справедливости. Дров переломал, не сосчитать». И при понимании такого вопиющего вселенского неравенства, использования иерархии человечества, не смог удержаться и вспылал духом праведным. Я и то кости едва не собрал. Да что тебе станется, архангел? Выхватывая из углей картошку и перебрасывая из руки в руку, фыркнул Гаврил. Архангел? Ответил бывший богоборец. Фиг знает, кто мы. Сколько в нас теперь всего намешалось? «Бог с вами, птахи небесные, с этим разберемся позже. Так что же все-таки намерены делать?» «Нужна демонстрация человечности», – предложил Деница. «Преображение и слияние грани без вмешательства системы силами ретроспекции. Нужно же как-то называть соборное человечество. Не самое худшее название. Наверху посмотрят и решат так или иначе. Но противостояние не получится». Хватит с меня и одного раза. И какой мир выберем в качестве наблюдения? Пусть решат представители. Мне надоела роль эксплуататора. Конечно же, мой. Донесся от ступени голос Ильина. Хуже, чем есть, уже не станет. Она лучшая, смею надеяться. Оклемался? Подмигнул Михаил. Мы уж заждались. Садись поближе, конспиратор. И не делай вид, что ты все знал. Он, шатаясь, подошел к костру, неожиданно сделал молниеносный выпад и ушел головой в заросли бурьяна. Путаясь в толстенных стеблях, выпал снаружи, изумленно рассматривая невозмутимого архистратига. «Стасик, я не вчера родился. Твоя реакция была ожидаемой. Думал, если я вочеловечился, то растерял опыт?» «Ничего я не думал», – буркнул тот, присаживаясь рядом. «Она, видно, бунтарь-революционер». «Знаешь, сколько я мнений перевидал от мятежа Деницы?» «Представляю». «Ничего ты не представляешь. Думаешь, легко стрелять во вчерашнего собрата?» «Из чего стрелять?» «Не из рогатки же. Плохо было, но нужно. Иначе не говорили бы сейчас. Кто знает, может, и вашей земли и в помине не было бы. А туда же кровопийцы, эксплуататоры. А что делать?» Если только во Млечном Пути у нас подобных белковых планет дофига и немножечко. Думаешь, одни такие уникальные, и нам нечего делать, носиться с вами как с писаной торбой? Да откуда мне знать? Все ведь сходилось. Со времени Христа иерархия ничего особого не продвигала и не давала. А должны? Если забыл, на физическом уровне без вреда для вас же могут находиться лишь сотрудники из людей, коих единицы. Наше же явление на пальцах пересчитать. Это когда иначе уже никак. Давали тезисы морально-этических принципов, а до остального должны были добиться и додуматься сами своим трудом и волей. Вместо этого наградили кучу заблуждений. Это не так уж и сложно. Пыхнул сигарета единица. В пору младенчества люди очень легкомысленны и легковерны. Вот уж не думал. Что буду с архангелами лозу лакать? С Доминусом приходилось, а с архангелами нет. Так, наливай. Не дай Мише выговориться, не видишь. Накипело человеку. Костерит, заслушаешься. Все, все, о чем трепались в пивнушке, не найдя места получше. Классический свод заблуждений земных сотрудников. Извини, но это статистика. Религии выдумывают люди и сами уже в них верят, рисуя нам крылышки, а ему рога. И что, это наша вина? Вспомни проекцию статуса. Мы пытались дать не только этические принципы, но и кое-какие практические знания, худо-бедно применимые на теперешнем уровне развития. И что из этого вышло? Хорошая идея. А как всегда, навернулась медным тазом. Сами уже все испоганили, оплевались в мою сторону. Уж не о надрелигиозном сознании речь, товарищи архангелы. Помнится, я подобное прикрыл в одной вероятности. Так это был ты? Уважительно посмотрел Гаврил. Огромное человеческое спасибо. Сам не знаешь, как помог. Всегда пожалуйста. Только не стоит шпынять Стаса. Он не со зла. По справедливости хотел. Этот вот тоже по справедливости хотел. А натворил, до сих пор разгребаем. Из-за него весь сыр-бор. Путник пыхнул дымом и посмотрел на мятежного архангела. Я вот хотел все время спросить, а его зачем третьим взяли? Ваш и в вашем генштабе вроде как 9. Все при делах. Должен же нас кто-то замещать во время командировки. Без него там легче будет. А тут под присмотром нашла на меня злость классовая, революционная. Обделили нас при созидании. Все лучше детям, то есть вам, а нам фигу. Поднял восстание, думал, сделаем по справедливости. Но силы были неравны, нас разбили и выбросили на задворки. Как же, пролетариат, мозги пудрит. Ко всякому стерец подход найдет, а потом обработает их концами. Что есть, то есть. Покивал падший. В общем, не удалось. Обязанности развития духа материи с меня никто и не снимал. С тех пор я великий экзаменатор человечества. Знал бы, как я вас ненавижу. Но что делать? Эволюционирую, дуря головы. До тех пор, пока сами не научитесь ими соображать. Когда научитесь, сможете обходиться без меня, то и ретроспекция будет массовой. Поэтому и здесь мы в первозданном состоянии, поскольку роль свою исполнил и больше не нужен. Так что нас никто не эксплуатирует, не использует? Робко пробормотал Стас. Мощная вещь статистика. И если тебе станет легче, нет, не использует. Его мятеж коснулся не только вас, умных и красивых, а окнулась всем слоям мироздания. Вы же дальше собственных обид не видите. Развели, как лоха на Казанском вокзале. А что делать? Ждать, пока войдешь в нужное состояние ума? Уж извини, пришлось форсировать, и ты превзошел все ожидания. Одного не пойму. Почему иерархия прохлопала появление ретроспекции? Вы же были в курсе? Подумай головой. Ответ очевиден. Нас известили. Некто звездочет явился в приемную. Меня чуть удар не хватил. Сколько эонов и света, нирваны. Зови как хочешь. Не было вестей и на тебе, неизвестный архангельскому миру синхр. Вот вы все время говорите синхры, синхронизация. А что оно такое и зачем нужно? Объясните человеческим языком без вероятностей, планов и прочих заумностей. Спросил Гордеич архистратика. Образованием я не балован и мало что смыслю. Единственное заметил, глаза после нее становятся горькими. Что у Полинки, что у Наташки, что у этого Шелегейдека. Среди множества слов увидели главное. Синхронизация – средоточие человечности. Совесть, если хотите. Ум, ответственность, недостоинство сливается воедино, наполняя изнутри огнем, забирающим право быть прежним и жить для себя, а не других. Эти качества присущи каждому человеку, но не в каждом опыт множества вариантов и жизней. Непостижимым образом синхр соединяет в себе горечь непростых решений, чтобы в нужный момент из множества выбрать одно верное. Михаил посмотрел на перемигивающиеся в ушине огоньки, бросил окурок в тлеющие угли и вздохнул. Мир ретроспекта – это человеческая заслуга, единственный, сумевший обойтись без нас. Чья вина, что в иных из ступеней атеизма, когда переставали поклоняться нам как богам, не смогли перешагнуть во взрослый космический коммунизм.